29. Проскользнув в щель между колышущимися лоскутами брезента, Олег застал только Дерин и доктора Асуэлу. Наземники быстро забросили сюда топчан для Дерин и ящик под инструменты доктора, а сами возвратились к причальным канатам. И теперь, на расстоянии, вновь было услышано урчание смолкнувших было лебедок, что притягивали корабль к земле. Тихонько урчал и Боврель, лапками обвившись вокруг шеи Дерин. «Как вы себя чувствуете?» – спросил доктор Асуэла. «Ничего, бывало и похуже», – отвечала она, а сама не сводила глаз с пальцев доктора, ощупывавших ее руку. «Перелома нет», – констатировала Асуэла, – «но порез глубокий, придется зашивать, снимать рубашку». «Не могу», – тихо, но твердо ответила Дерин. «Рука не действует». Доктор нахмурился, еще раз сосредоточенно прощупав ей предплечье. «Но ведь вы только что сжимали ее в кулак». «А вы просто разрежьте рукав», – посоветовал ему Алек, опускаясь рядом на колени. «Я, с вашего позволения, помогу». Асуэла, залезая в свой саквояж, медленно, с подозрением перевел взгляд с Дерин на Алика. Из саквояжа он вынул ножницы и разрезал сначала манжет мичманской формы, а затем добрую часть рукава. Светлая кожа под ним была скользкой от крови. Дерин резко всхлипнула. Свободная рука доктора прошла ей по груди. Асуэла нахмурился, осторожно замерев, и вдруг молниеносным движением приставил острые концы ножниц к ее горлу. «Что у вас под рубашкой?» – не спросил, а как бы потребовал он. «Ничего!» – дерзко уставилась на него Дерин. «Там что-то пристегнуто на лямках. Вы носите бомбу? Ассасино?» «Это заблуждение!» – совершенно четко произнес друг Боврель. Вид у Асуэлы был совершенно обалдевший. «Ничего-ничего, доктор, все в порядке!» – примирительно сказал Алек, поднимая руки так, будто сдавался на его милость. «Дерин, сними-ка с себя рубашку!» Та оцепенела, уставилась на принца, после чего молча кивнула головой. Доктор Асуэла, наконец, отвел взгляд от Лори. «Вы здесь для того, чтобы убить Панчо!» – выкрикнул он. «Вы собирались спикировать на него с бомбой!» «Послушайте, доктор!» – как можно спокойнее произнес Алек. «Она не убийца!» Асуэла таращился на него, как помешанный. «Она!» – подчеркнул половую принадлежность Боврель. «Дерин девушка!» «Именно поэтому у нее такие подвязки», — пояснил Алек, игнорируя выражение ужаса на ее лице. «Убедитесь сами». Все еще не отводя от шеи Дерин ножниц, доктор потрогал ее еще раз. Дерин поежилась, а он, выпучив глаза, отдернул руку с ножницами. «Lo siento, señorita». Дерин открыла рот, но не произнесла ни единого звука. Кулаки ее сжались, а тело начал бить крупный озноб. Стоящий рядом на коленях Алек нежно разжал и взял одну из ее ладоней в свои руки. «Прошу вас, сеньор», – проникновенно сказал он, – «никому не говорите». «Но как так? Почему?» – изумленно выдохнул доктор. «Она хочет служить, летать». Алек полез в свой потайной карман, тот самый, где неизменно хранилось письмо папы. Рядом с футлярчиком свитка пальца нащупали тряпичный мешочек, который и вынули наружу. «Вот», – Алек подал мешочек доктору, – «за ваше молчание». Асуэла взглянул и увидел там кусочек золота. Все, что осталось от четверти тонны, оставленной Алеку отцом. Какое-то время доктор смотрел на него, затем покачал головой. «Я должен сказать Панчо». «Я вас прошу», – тихо проговорила Дерин. «Он наш команданте», – повернулся к ней Асуэла. «Но только ему одному, обещаю». Доктор вызвал снаружи одного из повстанцев и что-то приказал ему на беглом испанском. Затем он приступил к работе, прочистив рану тряпицей, смоченной из плоской серебряной бутылочки. Простерилизовал иголку с ниткой, после чего протянул бутылочку Дерин, жестом велев из нее пригубить. Когда та отхрипнула, он проткнул ей кожу иголкой и стежок за стежком начал сшивать рану. Алек наблюдал все это, держа Дерин за руку. Та впивалась ему в локоть ногтями, от которых на коже оставались сдавленные полумесяцы. «Все будет хорошо», – успокаивал он, – «не бойся». В конце концов, какое дело великому вождю повстанцев до девчонки, которая скрывается всего лишь из неуемного желания служить в британском воздушном флоте? Незадолго до того, как Асуэла закончил врачевать, брезент колыхнулся под жарким и шумным давлением ветра. Это фыркнул один из тех громадных быков, все равно, что чихнул паром локомотив. Куски брезента раздались, и внутрь вступил генерал Вилья. «Эста муриэндо!» «Да нет, он поправится». Глаза доктора не отвлекались от работы. «Но у него и для тебя есть интересный секрет. Для начала лучше тебе присесть». Вилья со вздохом уселся возле Алика, скрестив под собой ноги. В седле он смотрелся поистине грациозно, а сейчас были заметны располневшие бока и брюшко. Движением генерала были затруднены, видимо, ревматизмом. «Скажите ему», — обратился доктор Асуэлла. Несмотря на измотанный вид, голос у Дерен был спокоен и тверд. «Я Дерен Шарп, представленный к награде офицер воздушной службы Его Величества, но я не мужчина». «Вот как!» — Вилли оглядел ее, слегка приподняв брови. «Прошу прощения, Сингхаита Шарп. Признаться, я не знал, что британцы используют в качестве воздушных пикировщиков женщин. Наверное, из-за более миниатюрных размеров?» «Я не об этом», — уточнила Дерен, — «а о том, что это секрет». «Отец Дерен был авиатором», — пояснил Алик. «И брат у нее тоже служит. Она маскируется под юношу, потому что это для нее единственный способ летать». Какое-то время генерал пристально смотрел на нее и вдруг затрясся всем телом, расхохотавшись. «Куэнгано!» «Просим вас, никому об этом не рассказывайте», — сказал Алик. «По крайней мере, в ближайшие несколько часов, пока мы не улетим. Вам-то в принципе нет разницы, кто она такая, а для нее это вопрос жизни». Генерал озадаченно покачал головой, дескать, ну и дела, вслед за чем поднял проницательный взгляд на Алика. «Ну, а какова ваша роль в этой шутке, маленький принц?» «Он мой друг», — ответила за Алика Дерен. Ее лицо по-прежнему было бледным, но голос уже окреп. Она предложила Вильет бутылочку, от которой тот отмахнулся. «Только лишь!» Дерен промолчала, оглядывая свежие швы у себя на руке. Алик открыл было рот, но первым пискнул Боврель. «Союзник!» Генерал Вирья с живым любопытством посмотрел на неведомую зверушку. «Это что за создание?» «Лори проницательный!» Дерен, потянувшись, погладила зверька по голове. «Он повторяет сказанное, примерно как выставые ящерицы». «И не только повторяет», — уточнил доктор Асуэлла. «Он мне еще сказал, что я заблуждаюсь». Алик тоже обратил на это внимание. По прошествии недели память у этих лори стала увеличиваться в объеме. Иногда они повторяли сказанное кем-то ранее или то, чему нахватались друг от дружки. Теперь иной раз уже и непонятно, откуда происходит то или иное словцо или фраза. «Это как раз от того, что он проницательный», — сказала Дерен. «Иными словами, умный». «Чертовски умный», — словно поправил Боврель, вызвав еще один изумленный взгляд Вилье. «Тиэнго!» произнес в тишине доктор Асуэлла. Запаса испанского у Алика хватило, чтобы уловить слово «золото». Он снова вынул заветный мешочек. «Здесь немного, но мы можем заплатить вам за молчание». Генерал Вилья принял предношение, заглянул внутрь и расхохотался. «Богатейший человек Калифорнии жрет мне оружие, а вы пробуете соблазнить меня этой золотой зубочисткой?» «Ну, тогда чего бы вы хотели?» Вилья с прищуром посмотрел на Алика. «Сеньор Хёрст говорит, что вы приходитесь племянником старому императору Максимилиану, покойнику. Внучатым племянником, но, собственно, да. Императоры – персоны на редкость помпезные и никчемные. Нам он был не нужен, и мы его пристрелили». «Я в курсе», – насторожился Алек. «Возможно, это было немного бесцеремонно посадить на трон в Мексике австрийца. Это было оскорбление народа, пощечина. Ваш дядя был храбрым до конца. Уже стоя перед расстрельной командой, он пожелал, чтобы его кровь оказалась последней, пролитой во имя свободы». Генерал поглядел на испачканную кровью тряпку в руках доктора Асуэллы. «К сожалению, это оказалось не так». «Да», – печально вздохнул Алик. «Это было, кажется, полвека назад?» «Си. Но сколько еще крови пролилось с тех пор? Ну да ладно». Вилья бросил мешочек обратно Алику и повернулся к Дерен. «Держи свой секрет при себе, сестренка. И в следующий раз, когда будешь прыгать со своего корабля, смотри, будь осторожней». «Да уж, как-нибудь постараюсь». «И береги молодых принцев. Первый человек, которого я пристрелил, был тоже богат, как принц. Но я это сделал в защиту чести моей сестры». Генерал Вилья снова рассмеялся. «Но вы же солдат, сеньорита Шарп. Так что можете сами, кому надо, влупить пулю за себя, ведь так?» Дерен пожала одним плечом. «Да как-то приходило в голову раз или два. Но извините меня, сэр, Если вы терпеть не можете императоров, то где же вы разжились с теми германскими шумоходами? Оружием мы снабжаемся у кайзера за деньги. Генерал похлопал по Маузеру у себя на боку. Иногда он сужает нам и технику, поэтому, когда в войну поступают янки, мы с ними дружим, но ни в коем случае не кланяемся. А вообще да, императоры фигурки никудышные, правда? Дарин села прямее и протянула правую руку. Спасибо вам за неразглашение. Можете считать, что у вас секрет как в сейфе, Германита. Генерал пожал ей руку и неторопливо встал. Внезапно взгляд его стал настороженным, а рука потянулась к Маузеру. За брезентовой фалтой вмаячила смутная тень. Вилья, подкравшись, резко ее отдернул. Ствол пистолета уткнулся в небритую, осклабленную физиономию Эдди Малоне. «Дэрин Шарп, Дэрин Шарп! Ну, конечно! И как я мог не догадываться? Ведь это объясняет многое! Просто очень многое!» Потерев ладони о бока, одну из них он шустро сунул Панчо Вилье. «Эдди Малоне, репортер New York World».